Плечи девушки опустились, на глазах выступили слезы, или мне просто показалось из-за вездесущего дождя. В любом случае, только что пылающая решимостью девушка вмиг сдала, опустила голову, задрожала, и ее можно было понять. «Вы боитесь меня, ваше сиятельство», подчеркнуто утвердительно начал я. «Не нужно, здесь, в окружении чудовищ, лишь временно разбежавшихся с поля битвы, все люди должны быть союзниками друг другу. Я ведь не просто так сказал про имение. Когда мы вернемся на землю, в мир дворянских распри, мы вновь будем врагами». Но, я сделал небольшую паузу. Девушка подняла голову, недоверчиво вглядываясь мне в лицо. «Но только что мы вместе, сложив наши силы, одолели тварь, убивавшую людей тысячелетия назад, помнившую, каково это, безнаказанно опустошать людские земли. Разве мы справились бы поодиночке?» Я, конечно, несколько лукавил. «Нашел бы я способ, не один, так другой. Да, риск для жизни был бы ощутимо выше. Но кто не рискует, тот всю жизнь прозябает в ничтожестве. А это никогда меня не привлекало. Это существо было настолько древним, барон», задумчиво спросил Виктор, глядя на яркий шар молний, то и дело бьющий в стенки клетки мощными разрядами. «С чего вы взяли? Оно говорило не на местном языке», ответил я, «а на земном, притом на древнеегипетском, как это сейчас называют. А это значит, а вот, слушайте сами. Только сейчас я понял, что вообще-то элементаля и его крики мог понять только я. Просто, похоже, в суматохе боя остальные не обратили внимания на наш с тварью короткий диалог, а последнюю свою фразу я произнес не на русском, доставшемся мне в память от тела, а на языке этого мира, на наречии Ан. И глаза Виктора и Марии пораженно распахнулись. «Что вы только что сказали, ваше благородие?» — спросила графиня, от удивления даже вспомнив про формальное обращение. Я усмехнулся в ответ. «Вы ведь и сами все поняли. Не поняли звуков моих слов, но поняли их смысл. При переходе между мирами все разумные автоматически узнают язык местности, в которой оказались, пусть и на примитивном уровне. Только вот, когда мы вернемся на Землю, язык забудется. А это создание помнило древний земной язык, если допустить, что вы правы», — протянул фон Лемм, почесывая затылок. «Значит, она имела возможность именно изучить его?» Я утвердительно кивнул. «Но откуда вы?» Я не дал девушке договорить. Стрелой сорвавшись с места, я бросился к ней, рассекая стену дождя, и со всей силы толкнул ее, придав ускорение телекинезом. Подавившись так и незаданным вопросом, графиня закричала и рухнула вниз, в бездонную темную пучину. Но меня это уже не занимало. Я потратил последние доли секунды на установку максимально мощной завесы пустоты. Последние доли секунды перед тем, как в меня ударила огромная ослепительная молния. К счастью, я успел вытолкнуть графиню из-под удара. Здесь, в мире враждебных всему человечеству кровожадных тварей, каждый человек на счету. К тому же я всегда ненавидел напрасные жертвы. Слишком многих мне довелось потерять. «Барон!» — услышал я крик Виктора прежде, чем оглох от нестерпимого грохота. А пока зрение и слух постепенно ко мне возвращались, я закричал сам: «Виктор, хватай графиню, клетку и бегом отсюда. Главное, ни в коем случае не дай никому отнять клетку у тебя. Любыми способами». Ответ немца еле пробивался сквозь шум в ушах. «Знаю один очень надежный меня в рот». «Чего?» — ответил я, уже сосредоточенный на выступающей из тумана темной фигуре. «Я говорю, примите меня в рот». Наконец расслышал я: «Тогда это станет собственностью Лихачевых, по закону без вас ее не смогут сразу отнять». «Принимаю», — без раздумий ответил я. «Эта клетка очень ценна, непередаваемо ценна, и я готов пойти на многое ради ее защиты, но оставлять ее здесь нельзя, а все эти вопросы крови меня всегда мало заботили». «Лихачев!» — раздался откуда-то снизу гневный крик Меньшиковой. «Что ты?» И тут она сама увидела противника. Длинная антропоморфная фигура метра три ростом, вокруг которой струились ураганные потоки ветра, скрывающие очертания тела. Во все стороны от силуэта то и дело били голубые молнии. «Графиня!» — бросился к ней Виктор. «Как более высокородный свидетель, утвердите обряд принятия меня в рот Лихачевых». «Что? Нет, утверждай!» — гневно прорычал я, краем глаза видя, как Виктор выхватывает свой телефон и, видимо, включает видеозапись. Направив камеру на себя, он быстро протараторил: «Я, Виктор фон Лемм, член рода фон Лемм, под запись объявляю об отказе от славного имени фон Лемм и переходе в род Лихачевых, баронского звания. Ввиду экстренной ситуации переход осуществляется как изъявление моей свободной воли и здравого ума, при присутствии главы рода Лихачевых и наследницы графского рода Меньшиковых как свидетеля. Подтверждаю, он направил камеру на меня, как глава баронского рода Лихачевых, я, Дмитрий Лихачев, подтверждая, выпалил я, уже выставляя направленный щит пустоты, готовясь к новой атаке, я, Н, я подтверждаю, наследница рода Меньшиковых, Мария Меньшикова, подтверждаю переход как свидетель, и экстренную ситуацию тоже, голос юной дворянки дрожал от напряжения, и я могу ее понять, не каждый день оказываешься непонятно где, принимаешь чужую присягу, сражаешься непонятно с кем, для совсем еще юной девушки сегодняшний день точно разделит жизнь над и после. Виктор закончил запись и подлетел ко мне, напряженно всматриваясь в фигуру вдалеке. Что смотришь, хватай клетку, графиню, и назад, в портал, быстро. Чего? Но я не могу вас оставить тут. Я даже говорить ничего не стал, молча применил телекинез такой силы, которой только мог себе позволить в этом теле. К счастью, по висящим в воздухе целям он работал отлично, девушку, моего нового сородича и сверкающую клетку стремительно понесло в сторону разрыва. Они оба еще что-то возмущенно кричали, но, поняв всю серьезность моих намерений, вскоре смирились, а я уже на них не отвлекался, сосредоточившись на новом враге, и принял на щит пустоты удар его новой молнии. На этот раз я успел закрыть глаза и уши. «Ну привет, погонщик», бросил я на одном из древних языков, вылетая из пучка молнии и стремительно сокращая дистанцию. «Понимаешь меня?» «Я увидел», «понимает». Враг вздрогнул, на миг потеряв концентрацию. Вихрь вокруг него ощутимо замедлился, а у детей неба, местных господ, это говорит о сильном замешательстве. «Откуда ты знаешь этот язык?» – прохрипел дребезжащий голос из глубин вихря. «У вас его все забыли. В этом ты ошибаешься», – ответил я, подлетая к противнику почти вплотную. «Поговорить – это, конечно, здорово, но нельзя забывать и о главном, о том, как убить врага и не умереть самому». Я сконцентрировал вокруг ладони энергию пустоты, сгустил ее в черный шар, способный разрушить на своем пути даже каменную стену, и резко бросил в него, сразу отлетая подальше. Проверка обороны. Оборона оказалась на высоте. Шар энергии просто разметало магическим вихрем, ни на миг не прекращающим кружить вокруг сына неба. Я повторил это же действие еще дважды, бросил пару копий пустоты и пробойник. «Вижу, вы тут не потеряли сноровку, пока меня не было. Не забыли еще, как я грохнул вашу царицу в поединке?» Я продолжал кружить вокруг мага. Он пока не атаковал, явно изучал меня. Пытался понять, кто я такой и на что я способен. «Что ты несешь?» — раздалось его гневное шипение. «Как смеешь осквернять память нашей мученицы своим поганым языком?» За этими словами последовал мощный поток раскаленного воздуха, от которого я, впрочем, без труда увернулся. «Тратить ману, принимая атаки на щиты, себе дороже. Лучше потратить ее на собственный удар». Я резко прекратил кружить вокруг врага, на лету сотворяя черный меч, клинок пустоты, как совсем недавно на дуэли с заносчивым княжичем, но теперь с иной целью. «С целью убить, глупец», — злорадно произнес маг, отправляя в мою сторону одну молнию за другой. «За свои поганые слова я буду мучить тебя долго». Но такие рядовые атаки я без труда принимал на лезвие, отводя в сторону. Недаром в мое время любой приличный маг, как правило, был хороший в фехтовании, а я лучший из магов. Мой первый удар, усиленный пробойником, разрушил выставленный противником щит молний. Высоковольтные разряды окатили мое тело, сбив очередную завесу пустоты. Второй удар развеял завесу воздуха, аналог моей защиты, но не дезинтегрирующий встречные заклинания, а рассеивающие их в окружающее пространство. Так что пришлось уклоняться от отражения собственного клинка. И это натолкнуло меня на отличную мысль. Напомнил о том, как именно я уже побеждал этих искусных в защите колдунов. Я бил и бил, а маг ставил все новые щиты. Он перешел в оборону, но то, что так я его не пробью, было очевидно с самого начала. Только вот цель была в ином – вывести его на атаку, на один единственный мощный удар. Туман вокруг давно испарился, воздух трещал от электричества. Хорошо, что Виктор и Меньшикова все-таки послушались меня и убрались отсюда, а не то давно бы поджарились к чертям. «Ну и чего ты?» – выдохнул я во время очередной атаки. «Так рвался покарать меня, обещал мучить, а сам сидишь в скорлупе из щитов. Я видел, с каким трудом даются ему защиты. Маны у сына неба немерено, в его родном мире она почти бесконечна, только вот в скоростном плетении сложных конструктов он со мной и рядом не стоял. Вообще, в этом пока еще хлипком и бедном манальтеле юного барона мое главное оружие – незнание сверхмощных ритуалов или сокрушающих армии заклятий, до возможности применить что-то такое мне еще как до луны. Нет, мое главное оружие, отточенный за почти два века жизни навык скоростного плетения очень прочных и крепких, почти безупречных чар. Именно благодаря этому поглощающий свет меч в моей руке разрушал одну защиту воздушника за другой, отбивал все новые и новые молнии. И спустя почти полчаса я наконец увидел его лицо. Когда я сквозь ослабший вихрь увидел бледное, почти бесцветное лицо врага, я хищно улыбнулся. Узкая вытянутая рожа с одним огромным глазом посреди высокого лба отражала смертельную усталость. С хриплым дыханием изо рта сына неба вырывались гроздья молний, мана явно утекала из организма. С уголка рта стекала светящаяся струйка голубой дымящейся крови. «Ну что?» – отбил я клинком уже совсем неряшливо созданный вихрь. «Так и будем летать, пока ты не свалишься без сил, окончательно опозорив память этой вашей верховной твари, или все-таки проявишь хоть немного мужества». Фиолетовый зрачок сына неба гневно сузился. «Не смей оскорблять память королевы, червь, воля небес». Наконец-то он ударил изо всех сил, тем самым заклинанием, секрет творения которого даже я так и не сумел в прошлой жизни добыть у их колдунов. «Ничего, добуду в этой, того самого заклинания, отразив которое я 4 тысячелетия назад прикончил королеву грозы, которая и привела этот народ на мою землю, обратила в рабов и пищу мой родной город. Похоже, этот маг так и не поверил, что именно я и есть ее убийца. Ну а кто бы поверил, от воли небес нельзя увернуться, она творится адресно, в конкретный объект, от нее нельзя защититься, по сути, она вся состоит из сотен пробойников, рушащих все защиты на пути, но ее все еще можно отразить. «Если уметь, я умею, зеркало Персея», — произнес я, направляя лезвие клинка на чародея. Между ним и мной уже раскрылась ослепительная воронка, микропортал в самое сердце этого мира, средоточие почти бесконечной энергии, чистой, всеразрушающей мощи. Гигантское ярко-синее око с узким зрачком смотрело на меня, готовясь обратить в пыль, но на конце моего клинка возникла другая вспышка, совсем крохотная, почти невидимая на фоне сияния воли небес. Она сверкнула, словно луч солнца, отраженный в маленьком зеркале, и я увидел в глазах мага истинный ужас, но он уже ничего не мог изменить. «Нет, нет, нет, нет, не может быть, кто ты такой? Ты знаешь мое имя, визирь? Я Аштар, бог войны», — неверяще произнес мой противник. Дождь испарился на сотни метров вокруг, сгорел сам воздух. Из сияющего ока, смотрящего из самой глубины этого мира, выстрелил луч синего света, выжигающий все на своем пути, а через мгновение он встретился с моим клинком, выглядящим на его фоне черной тростинкой, и отразился от него, как от зеркала, отразился обратно в мага, и не оставил от него ни следа. Я мысленно воздал благодарности древнему герою, который сумел изобрести это заклинание и способ накладывать его на щиты. Это помогло ему одолеть одну очень могущественную тварь с окаменяющим взглядом, распоясавшуюся настолько, что она выползла в наш мир насовсем и решила в нем поселиться. Ее голова отлично смотрелась во дворце того парня, а я уже доработал заклинание, сумев при желании наложить его вообще на любую плоскую поверхность. «Передавай привет любимой королеве», — усмехнулся я, глядя на пораженный призрак мага, медленно растворяющийся в мировом эфире. Говорить с ним дольше я не собирался, как и, похоже, он со мной. Мне пора возвращаться, пока мою драгоценную молнию в клетке кто-нибудь не прибрал к рукам. Напоследок я окинул мрачным взором с десяток местных тварей, парящих на границе восприятия. Я взмахнул клинком, и они полетели прочь так быстро, как могли. Похоже, никто из слуг не хотел сталкиваться с тем, кто уничтожил их господина. Это правильно, как и то, что здесь стало еще на одного озлобленного старика меньше. Я поспешил вернуться к порталу. Первая действительно серьезная битва на чужой земле осталась за мной. «Не смейте приближаться, это собственность барона Лихачева». Такими были первые слова, которые я услышал, пройдя через портал, медленно закрывающийся без поддержки мага. «И где ваш Лихачев?» «Нет его. Мои люди и я одолели этих тварей, это поле боя за нами, и все, добытое в этом бою, наш трофей. Возмущенно отвечал тот самый старик в золотистом халате, который недавно возглавлял местных магов, Леонид Строганов. «Эх, ваше сиятельство», — сделанным разочарованием протянул я, появляясь прямо из воздуха. «Ну как же нет меня, вот он я, перед вами. Я вам помог, полезную вещь подсказал, а вы моего человека ограбить пытаетесь». Все, оставшиеся на площади, изумленно уставились на меня. Никого, кроме Виктора, Марии, Строганова и всего троих его магов тут не было, так что я говорил прямо и резко, как есть. «Это ведь действительно грабеж. Ограбить?» — поднялся с земли Леонид, подлетая ко мне. «Не зарывайтесь, барон. Вы слишком мелкая птица, чтобы кто-то из Строгановых решил вас грабить. И поверьте, лучше вам не становиться тем, кого мы посчитаем птицей покрупнее. Ненавижу угрозы с позиции силы». Я криво улыбнулся, взмахивая в воздухе черным клинком. Стоящие на земле чародеи сразу напряглись, выставив в мою сторону вытянутые руки. «Господин князь, я вам вот что скажу. То, что вы сегодня кое-как одолели несколько анских птиц с остальными перьями, не повод думать, что вам по плечу любая птица. Ведь есть металлы куда прочнее стали». Строганов недобро прищурился, и по его рукам побежали искры. Глава 12. Чужое дитя. Впрочем, князю все-таки хватило благоразумия после тяжелого боя не вступать в новый, да еще с тем, кто только что живым вернулся из-за кромки. Когда Строганов увидел разрушительную силу, сгустившуюся вокруг моего клинка, он отступил. «Ну, друзья мои», — смахнул искры с ладони старик, — «сегодня мы и так потеряли немало достойных бойцов, ни к чему нам устраивать тут сцен. Ваше благородие», — перевел он взгляд на меня, — «вы просто не так меня поняли. Я лишь хотел присмотреть за вашим имуществом до вашего возвращения. А, раз вы здесь, в целости и сохранности, на этом мои полномочия исчерпаны. Спасибо вам огромное за оказанную помощь. Судя по трофеям, войдя в разрыв, вы сразились еще с какими-то тварями, избавив нас от новых боев, и род Строгановых в моем лице этого не забудет. А теперь, полагаю, нам пора заняться нашим городом, а вам, своими делами». Я лишь сухо кивнул. Присмотреть он хотел, как же? Нет уж, он скорее присматривался к моей вещице, чем присматривал за ней. Но устраивать показные истерики глупо и недальновидно. Если род Строгановых встанет на моем пути, я буду бить сразу по всем его людям, а не размениваться на одного старика. «Спасибо вам, князь», — чуть более фамильярно, чем нужно, ответил я. «Вы правы, нам нужно восстановить силы и залечить раны. Мы с Виктором не смеем больше вас задерживать. Кстати», — добавил я напоследок, — «по вашим словам я понял, что вхождение Виктора в мой род вы признали и сочли легитимным». «О, ну разумеется», — расплылся Строганов в улыбке. «Все выполнено по правилам, ситуация и вправду экстренная, так что мои люди уже отправили в имперскую канцелярию подтверждение от моего имени. Я ничего не имею против. Вскоре новую принадлежность Виктора внесут в имперский реестр благородных». Глядя на то, как довольно Леонид это произнес, я понял, что с этим принятием не все так просто. Что неудивительно, иначе бы всем правили не наследные фамилии, а сборные рода, состоящие лишь из лучших. Дворянам такие фокусы явно не придутся по душе. Только вот мне плевать, мне нужны именно лучшие и верные делу, а не те, чья красная жижа в теле как-то связана с моей. Пожав на прощание князю руку, я поспешил удалиться, подхватив бьющую молниями клетку телекинезом. Местные маги проводили меня удивленными взглядами. Виктор устремился за мной, и, конечно, за нами увязалась юная графиня. Точнее, попыталась увязаться, ведь, как только мы покинули оцепленную полицией Строгановых площадь, к нам подъехала уже знакомая мне черная машина с тонированными стеклами, из которой тут же выскочили четверо статных парней в темно-зеленых костюмах. Туповатого Василия с ними не оказалось. «Ваше сиятельство», — пробасил один из них, — «с вами все в порядке? Ваш отец просил нас». «Да плевать мне, что он там просил», — перебила его девушка ледяным тоном. «Я только что легко могла погибнуть, и что-то я не заметила вас рядом в момент опасности, а вот его заметила». С этими словами она ткнула в меня пальцем. Как-то это не по-дворянски, что ли? Впрочем, девушку этот факт не смущал. «Но, госпожа, ваш отец, что ты заладил? Где он приехал сам? Или не стал утруждаться по всяким пустякам?» Виктор недоуменно глянул на меня, я на него, но встревать я пока не планировал. Из этой семейной сцены можно выяснить отношения в роду Меньшиковых. Врага нужно знать как можно лучше. «Мария Владиславовна, безэмоционально произнес еще один зеленый мундир. «Вы прекрасно знаете, что ваш отец будет зол, если вы сейчас не отправитесь с нами. Также вы знаете, что именно делает ваш отец, когда бывает зол. Никто ведь не хочет, чтобы что-нибудь случилось, не так ли?» Я нахмурился. «Я довольно легко считываю эмоции людей, особенно, когда их не очень-то пытались скрыть. И сейчас я увидел на милом лице взбалмошной графини неподдельный страх. Конечно, не тот ужас надвигающейся смерти, который видел на лице сына неба десятком минут ранее. Скорее панический страх ребенка, провинившегося и ожидающего за это десяток плетей. Ладно, я пойду. Едем к отцу», — убитым голосом выдавила из себя девушка. Я нахмурился. «Ваше сиятельство», — обратился я к ней, — «у вас какие-то проблемы? Вы не хотите ехать с этими людьми?» Мария подняла на меня глаза. В них стояли сдерживаемые слезы. Но, после недолгой паузы, она все-таки кивнула. «Да-да, это люди отца. Я не должна была нарушать его запреты ехать сюда, рискуя собой. Ну, я пошла». Ее последние слова звучали со столь явным вопросом, что я просто не мог так это оставить. Конечно, все происходящее могло быть просто жалостливой сценой, нужной, чтобы втереться мне в доверие. Но если это какой-нибудь коварный план главы Меньшиковых, тем лучше, быстрее появится повод от него избавиться. А если я просто махну рукой и пройду мимо беды человека, с которым только что сражался бок о бок, буду чувствовать себя последней сволочью. «Господа», — подчеркнуто вежливо обратился я к четверым мундирам, — «мое имя — барон Дмитрий Алексеевич Лихачев. Насколько я понимаю, я состою в дальнем родстве с вашими хозяевами. Не могли бы вы объяснить, что здесь происходит?» Лицо главного из четверки недовольно скривилось. «Еще бы, никому не понравится, когда кто-то говорит о наличии у него хозяев. Но я не собирался сдерживаться и подбирать слова. Наоборот, нужно вывести мундиров из себя, ваше благородие», — пробасил в ответ один из них. «Боюсь, семейные дела господ Меньшиковых — это сугубо их дела. Отец графини приказал нам доставить ее в поместье, мы выполняем приказ. Все в порядке, все по закону, не надо лезть не в свое дело». Я уже собирался ответить, как вдруг вновь почувствовал знакомую боль в висках, а затем увидел, как Виктор застыл столбом, уставившись в одну точку. Менталист. Ну конечно, куда ж без него. Только вот кое в чем он просчитался. Ментальные чары хороши против неопытных душ простых смертных, проживающих свою единственную жизнь. Мой же дух умер тысячелетия назад, и всю эту бездну времени находился в здравом уме и трезвой памяти. В мире мертвых, где почти все потенциальные противники могут влиять на твой дух напрямую. И, если всего день назад мне пришлось творить вокруг головы сферу антимаги, то теперь, когда я знал, что именно происходит, когда я расширил свой магический источник, переполнив его сырой силой, такие жалкие попытки взять меня под контроль я могу просто игнорировать, даже не отражая. Только вот менталист Меньшиковых понять этого не смог. Дверь черного авто открылась, и из машины вальяжно вышел черноволосый мужчина. Тот самый Олег, пытавшийся повлиять на меня вчера. Теперь он был одет совсем просто, в серую футболку с воротом и синие потрепанные джинсы. Он надменно уставился на нас с Виктором, застывших перед ним. «Пока не буду обламывать парню триумф, послушаю, чего он скажет, а уже потом сломаю, ибо предупреждений он явно не понимает. Олег», — кинулась к нему Мария, явно не находящаяся под контролем, — «ты что творишь, это же свободные аристократы. Господин, правда, разве это не перебор?» С сомнением покачал головой главный мундир. Менталист в ответ лишь усмехнулся. «Строгановы в любом случае будут на нашей стороне. Мы все здесь понимаем, что мелкородную погонь надо давить. Высшая знать куда разумнее распорядиться их землей и людьми». Ну какая самодовольная морда. Высший нашелся. Я не спешил атаковать, ждал еще каких-нибудь откровений, и они сразу последовали. Есть люди, просто не умеющие молчать о том, какие они молодцы. Этих двоих сейчас загрузим в машину, места им хватит. Если нет, упакуем в багажник и поедем к вашему отцу, графиня. Думаю, он будет так рад подарку, что не станет наказывать вашу мать за то, что не уследила за вами. Маг довольно потер руки. Да и я рад возвращению любимой игрушки. А ну пошел. Повысив голос, он посмотрел прямо на Виктора, и тот, чуть подергиваясь, послушно поплелся к машине. Явно пытается сопротивляться, но не может. Ничего, еще успею его научить. Мария смотрела то на меня, то на бывшего фон Лемма со слезами на глазах, не спеша идти к машине. «Вы убьете барона?» – тихо спросила она. «Или ты и его хочешь подчинить? Он спас мне жизнь. Иди в машину», – ледяным тоном ответил менталист. «Это не твое дело, а наше с Владиславом. Ладно, игры кончились. А меня не забудете спросить?» – с насмешливой улыбкой произнес я. «А то как-то некрасиво получается. Рожу этого Олега надо было видеть». Он отшатнулся, упершись спиной в дверь авто, и расширяющимися глазами следил за каждым моим движением. «Что за? А ну заткнись, стой на месте». Тяжесть в голове слегка усилилась. Похоже, он решил поднапрячься как следует. Только вот ощущалось это не сильнее, чем навязчивая головная боль. «А если не буду стоять?» Сделал я шаг к нему. Он сжался на месте, но затем все-таки нашел в себе силы встать во весь рост. Неужели вспомнил, что аспект жизни – это не только лазить по чужим головам? «Я Олег Меньшиков, наследник рода. Соблюдай приличие, барон. Отойди на три шага». Мужчины в мундирах напряглись. По пальцам одного из них побежали искры. «Как-то многовато сегодня воздушников на одного меня. А не напомните, наследник, какой закон империи позволяет вам пытаться брать под ментальный контроль свободного дворянина и члена его рода?» Я кивнул на так и сидящего в машине Виктора. Ублюдок до последнего не выпускал его из схватки. «Ничего, я собирался это исправить. Не понимаю, о чем вы? Вот вы стоите, говорите со мной, ни под каким вы не под контролем. Что вам вообще от меня нужно?» Тут уже не выдержала Мария. «Брат, ты давно перешел грань. Выучился у англичан этой подлой дряни и возомнил себя всесильным. Ну так знай, я стану свидетельствовать против тебя. Пусть вскрывают мне память и узнают обо всем, что вы творите». Менталист нахмурился. По его лбу прошла глубокая складка морщин. Он обернулся к графине, а его четверка тем временем брала меня в кольцо. «Тем лучше, прикончу всех одним ударом. Сестра, ты прекрасно знаешь, что я не могу этого допустить. Отец слишком любит тебя и посвятил во много наших проектов. Не забывай, что твоя мать сейчас в нашем особняке. Не забывай, что без своей фамилии ты будешь нужна господам разве что как подстилка». При упоминании матери Мария вся сжалась, побледнела и вжала голову в плечи, но взгляда не отвела. В этой девушке есть и смелость, и чувство собственного достоинства. Это показало еще наше сражение с элементалем. Значит, они шантажируют ее, угрожая матери? Вот это я понимаю, семейные ценности. «Леди», обратился я к девушке, «вы ведь засвидетельствуете, что на меня и моего соратника напали первыми, а я лишь оборонялся». «Да», не колеблясь, выпалила Мария. «Брат давно потерял связь с реальностью, решив, что может решать, кому и как жить». «Благодарю вас, леди», кивнул я. «Этого достаточно. Я в одно мгновение собрал воедино почти половину своей маны, ощутив пульсирующую в крови темную энергию, а затем воззвал к чистому небытию, обратив ману в мощный взрыв. Как тогда, когда уничтожил краба-переростка в Анагаре? Четверо окруживших меня бойцов не успели среагировать. Они только начали вскидывать руки, когда от меня во все стороны хлынул поток всеразрушающей пустоты. Пространство в радиусе 3 метров поглотила черная сфера. Воздух вмиг испарился, асфальт под ногами рассыпался черным крошевом, а клумба у дороги просто перестала существовать. 3 из 4 бойцов погибли мгновенно, не издав даже крика. Через какую-то секунду лишь их печальные призраки смотрели на обрывки мундиров и кровавые ошметки, усеявшие треснувший тротуар. 4-й, самый главный, все-таки успел выставить защиту. Он тоже оказался пустотником, да еще владеющим завесой пустоты. Только вот искусность его плетения не дотягивала до моей. Так что устроенный мной взрыв ничего не оставил от его завесы, а мгновенно материализовавшийся в моей руке черный клинок рассек горло противника до того, как он сумел вновь защититься. Олег Меньшиков лишь молча разевал рот, похожий на выброшенную на берег рыбу. Пораженная мгновенной расправой, Мария застыла столбом. «Пожалуй, я не буду вызывать вас на дуэль, граф», — отсалютовал я Олегу. «Почему-то мне кажется, что вы предпочтете позорный отказ честному поединку. Эта крыса недостойна дуэли, барон», — раздался из-за спины Меньшикова хриплый голос, полный ледяной ненависти. Растерявшись, граф, похоже, забыл о контроле над Виктором, и теперь вокруг мага, вышедшего из машины, клубился искрящийся лед. «Вы не посмеете, я дворянин и подданный его величества». Меня пробрало на смех. «Виктор, помнишь, ты бубнил что-то похожее, когда я тебя одолел? Сразу видно, кто вкладывал в тебя столь нелепую программу». Немец криво улыбнулся, сотворяя на ладони искрящееся в солнечном свете белоснежное ледяное копье. Меньшиков испуганно сглотнул. Впрочем, я собирался покончить с этой сволочью без помощи соратника. Люди, способные вести за собой других лишь на ментальном поводке, прячущиеся за спинами своих слуг, грязь под ногами, от которой стоит избавляться без раздумий. Одним прыжком я оказался вплотную к менталисту. Мне хватило одного единственного взмаха черным клинком. Противник не сумел даже поставить защиту, лишь трусливо прикрываясь руками. «Хоть умри достойно», — прорычал я, ударяя сверху вниз. Не издав ни звука, рассеченный от плеча до пояса, граф повалился на землю. Развеяв клинок, я осмотрелся вокруг. Сразу заметил одного из трех строгановских магов, встретивших меня на площади у портала. Увидев, что я его заметил, он лишь показал мне поднятый вверх большой палец и поспешил скрыться в переулке. Похоже, Меньшиков переоценил поддержку Строгановых. Те явно думают лишь о своей выгоде. Полагаю, они уже обсуждают, как начать передел активов ослабших графов. Но мне пока нет до этого никакого дела. «Вы в порядке, леди?» Обернулся я к бледной как смерть Марии. «Я понимаю, я на ваших глазах убил вашего брата. И правильно сделали, барон», — с внезапной злобой ответила она. «Если б вы только знали, как я его ненавидела. Всех их, аво». Подошел к нам Виктор, стряхивая с пальцев остатки льда. «А я, еще до порабощения, слышал, что вас растили в любви и заботе, готовили из вас выгодную партию для какого-нибудь княжича. Разве не так?» Мария резко кивнула. «Именно так, только вот дело в том, что я, не родная дочь главы рода Меньшиковых. Он женился на моей матери, когда та уже была мной беременна. И, если бы осмотр не показал во мне мощный магический потенциал, он заставил бы маму сделать аборт». «Вот значит как», — кивнул я, действительно отмечая малое сходство девушки с ее братом. «Но, раз хорошие маги ценятся в высших родах, глава рода заявил, что вы его дочь, зачатая еще до свадьбы. А, раз родились вы уже в браке, он сумел избежать позора. Ко мне всю жизнь относились как к кукле», — процедила девушка. «Делай то, не делай этого, это ешь, это не ешь, так одевайся, а так не одевайся. Учись быть хорошей женой, развивая силу, не применяя ее в реальном деле. Ненавижу». Я усмехнулся. «Понятно». Похоже, узнав о случившемся неподалеку прорыве, юная бунтарка вспомнила случившееся на балу и сбежала из дома, поспешив показать себя в сражении. И ведь показала. Я с одобрением посмотрел на невысокую девушку. Ее ярость тем временем постепенно начала сходить на нет. Оглядев окровавленное тело брата, она утерла слезы и посмотрела мне прямо в глаза. «Мне теперь конец, барон. Вам тоже, конечно же. Как только отец узнает, что тут случилось, он отправит за вами кого-нибудь из своих цепных псов. А он узнает очень скоро, ведь сотворенные братом ментальные блоки теперь начнут рушиться. А господин фон Лем был не единственным рабом рода. Слово «раб» далось ей очень тяжело. Легко представить, как страдала она, зная обо всем этом, но не в силах ничего изменить. Но рановато она меня хоронит». Я ободряюще улыбнулся. «Вы очень низкого мнения о моих способностях. Ваш отец уже посылал по мою душу убийцу. Как видите, теперь он, часть моего рода, и сражается со мной плечом к плечу. Это его свободный выбор». Виктор кивнул, с явным удовольствием пнув труп своего недавнего поработителя. «Пусть пришлют еще», — решительно продолжил я. «Мне и моим людям не помешает боевой опыт, а мир очистится от тех, кто согласен убирать дерьмо за знатной сволочью. Так что за меня не беспокойтесь. И за себя тоже. Вы сражались вместе со мной в мире Ан. При вашей помощи у меня появилась вот эта отличная штуковина». Кивнул я на искрящуюся и дрожащую молнию в клетке, стоящей за моей спиной. «И сейчас вы встали на мою сторону, а не на сторону вашего рода. Я позабочусь о вашей безопасности, графиня. Но, разве вы не злы на меня за то, что я участвовала в интригах против вас? Теперь вы ведь знаете, что замуж меня готовили за другого, а вас я должна была лишь соблазнить и публично опозорить. Да я и не ожидал чего-то иного», — махнул я рукой. «Я ведь не такой дурак, которым пытался всем казаться. Прекрасно понимаю положение моего рода». Виктор тем временем осматривал со всех сторон искрящуюся клеть, но и нас слушал внимательно. «Рода», — весело хохотнул он. «Да уж, барон, до сегодняшнего дня к вашему роду принадлежали только вы. Ну ничего, теперь, считайте, Лихачевых стало вдвое больше. Забавно, темпы роста поражают». Я уже собирался спросить Марию, есть ли у нее план по освобождению матери, как вдруг в кармане зазвонил телефон, а я и забыл о нем. Даже удивительно, что он пережил путешествие в наполненный электричеством ан. Не зря я старался не пропустить ни одного удара. «Лихачев, слушаю». Из динамика раздался взволнованный голос. «Ну да, барона Лихачева. Барон, на нас напали. Маги и люди с огнестрелом. Долго не продержусь». Глава 13. Каратели. Похоже, Меньшиковы решили действовать наверняка. Не удивлюсь, если их менталист был отправлен сюда задержать меня, а не просто ради Марии. По имперским законам дворянин, допустивший грубое нарушение порядка на своей земле и подвергший жизнь мирных подданных серьезной опасности, легко может лишиться владений. Наверняка решили сделать ставку на это, а значит, в опасности не только имение, но и люди в деревне. «Виктор, Мария, собираемся скорей. На мои земли напали. Поедем на машине Меньшиковых». «Неужели отец решил открыто объявить войну?» – ахнула графиня. «Я помогу вам. Еще бы. Сомневаюсь, что ваш папаша примет вас обратно в семью после всего, что между нами было». Усмехнулся я, запрыгивая в черный джип. Виктор сел за руль, а клетку с молнией запихнули в салон. Он был весь обит мягкой тканью, так что авто останется относительно целым. «Гоните как можно скорее, барон», — выдохнул я, когда мы уже вылетали из города. «Покажем, что бывает с теми, кто пытается нападать на Лихачевых. Мы вообще-то сейчас едем с моей родней биться», — задумчиво произнесла графиня. «Вас это волнует, леди?» — заглянул я девушке в глаза. «Мы оказались довольно близко друг к другу». «Нет», — Мария на миг запнулась, глядя на меня, но все-таки кивнула и решительно произнесла. «Я не хочу, чтобы меня что-то связывало с семьей Меньшиковых. А я не хочу, чтобы род Меньшиковых существовал в принципе». Обернулся к нам сжимающий руль немец. «Думаю, исполнение моего желания заодно поможет вам освободить мать, графиня». «Да, мать Марии в руках противников, это проблема. Необходимо как можно дольше скрывать, что девушка теперь на нашей стороне. Не зная о ней, нас не смогут шантажировать. А когда до них дойдет, будет уже поздно. Разделаемся с ними их же методами». Обратная дорога заняла часа два. Виктор гнал как бешеный, а джип показался отличным автомобилем. За это время я несколько раз звонил своему мертвому соратнику, справлялся о состоянии дел, пока он еще держался. Быстро подключил кое-какие остатки защитных систем поместья, так что автоматчики быстро нашли свою смерть на поле колдовских ловушек, окружавших территорию особняка. А вот с магами пришлось туго. Их было шестеро, быстро сообщил мне барон, когда мы уже подъезжали к нужному повороту. Одного я прикончил, но теперь я вижу только троих. Еще двое куда-то делись, в деревню. Нахмурился я. Что? Они отправились в нашу деревню. Им нужно не захватить особняк, а посеять хаос на нашей земле. Барон быстро меня понял. Все-таки имперским законом дворян учили с детства. Я задержу этих троих. Продержусь еще, наверное, час. Сад и двор уже за ними. Я отстреливаюсь из дома. Он прилично укреплен чарами, очень прилично. Не беспокойтесь пока за меня. Нет, не пойдет, ответил я. Я отправлю к тебе на помощь Виктора и еще одну особу. Но если нападающие увидят, кто она, их всех необходимо будет убить. Любой ценой, Дмитрий. Услышав утвердительный ответ, я оборвал звонок и посмотрел на соратников. Машина уже летела по ведущей к поместью узкой дороге. Времени на дискуссии не было. «Вы меня слышали», — жестко сказал я. «С парой магов, способных лишь гонять невинный народ, я разберусь без проблем, а вы помогите деблокировать особняк, не дайте им там все разнести, нам в нем еще жить все-таки». Графиня кивнула, тут же без слов сотворив себе белую глухую маску из тонированного пластика. «Грамотное решение». Виктор резко остановил авто за поворотом, недалеко от ограды. «Еще вчера они с Прохором прятались тут в кустах, я вылетел наружу, тут же взмыв ввысь. Сверху открылась безрадостная картина. Лес вокруг местами поваленный смешался с разорванными телами нападавших, попавшихся в ловушки. Сад поместья, где я прогуливался вчера перед сном, охвачен пламенем. Над ним парит один из нападающих, то и дело уворачиваясь от зарядов черной энергии, летящих из окон главного здания. Лихачев даже мертвый оставался пустотником. «Уклонись-ка от этого», — процедил я, сотворяя в руке пульсирующее черное копье, от которого во все стороны струилась темная энергия, и со всей силы метнул его в парящего над кольцом пламени ублюдка, а затем, не дожидаясь результата, устремился дальше, к реке, к моим людям. А с этим сбродом разберутся соратники. Я тут уже не нужен. Лес несся под ногами, и уже минут через пять впереди показалась водная гладь. Напрямик тут явно ближе, чем по дороге. Нужно будет сделать новую, покороче. Признаки нападения стали видны сразу же. Несколько домов объяло пламя, старая баржа, которую я видел утром, вмерзла в ледяную глыбу. Огонь и лед, значит, очевидный вариант для разрушения деревни у реки. Спасите! Услышал я внизу женский крик, на помощь, а затем воздух разрезал злорадный хохот. Фигура мага с руками, объятыми пламенем, пикировала прямо на бегущую к лесу девушку. В ладонях мага вспыхнул огненный шар, готовясь испепелить несчастную. На огромной скорости устремившись вниз, к земле, я мгновенно оказался между упавшей на землю девчонкой и здоровенным амбалом, замахивающимся шаром огня. Я применил уже отработанный прием. Возникший в ладони черный клинок пустоты с гулом разрезал воздух, встречая пламя лезвием. Шар разлетелся во все стороны, обдав меня багровыми языками огня. Опять хаотик, опять убогий конструкт. Придется еще одного научить, как важно правильно создавать чары. «Ты еще кто из наших?» – спросил огневик, замерев в паре метров над землей. Сжавшаяся за моей спиной девушка всхлипывала. «Терпеть не могу, когда кто-то заставляет плакать невинных». Прыжок. Взмыв в воздух, я оказался прямо над противником. Нужно отдать ему должное, он успел среагировать. Перед ним вспыхнула яркая багряная полусфера, пышущая жаром. Удерживая свой щит одной рукой, второй он уже собирался метнуть в меня копье огня, но я среагировал быстрее, выставив перед собой длинное черное лезвие, вбирающее в себя окружающий свет. Я начал бить опустошением. С громким треском взрываемого воздуха из лезвия били мощные заряды пустоты, лучи темной энергии, тут и там вспахивающие землю и срезающие деревья. Так и не сумев начать атаку, огневик принялся метаться, стараясь не попасться под луч. Но от всего увернуться он не мог. Огненная полусфера, защищающая мага, тут и там пошла чернильными пятнами. Жар, исходящий от нее, поутих. Она уже не справлялась с моими атаками. «Хватит метаться как крыса!» – выкрикнул я, провоцируя противника на лобовую атаку. «Сразись уже как подобает мужчине!» Огневик гневно зарычал, его ладони охватило бушующее пламя, а затем из этого огненного смерча соткался меч. Но не изящная полоса тьмы, больше похожая на шпагу, которую держал в руке я. Огромный двуручник, целиком состоящий из ярко-красного истинного огня, воплощение самой сути этого аспекта. Судя по исходящей от клинка мощи, это был его коронный прием. Суть огня – сжигать все, с чем он встретится. С яростным криком маг полетел на меня. Только вот именно это меня полностью устраивало. Крепко перехватив свой клинок пустоты, теряющийся на фоне трехметрового огненного меча, я на полной скорости устремился ему навстречу. И тут же резко свернул в сторону. Реакция меня не подвела, сделав почти прямой угол. Я стрелой отлетел влево, а вот противник, не почуявший беды, продолжил свой полет, чтобы напороться грудью на десяток сверкающих ледяных копий, острых, как бритва. Мое чувство магии, развитое за два века прошлой жизни, меня не подвело. Именно почуяв за спиной напарника этого выродка и не желая оказаться зажатым между двух противников, я провоцировал огневика на атаку. Я добился главного, заняв обе руки мечом, он рассеял свой огненный щит, и теперь падал, пронзенный своим же дружком. «А вот ты, тварь, так быстро не умрешь», – процедил я, вспомнив несколько обмороженных тел, увиденных мной в деревне. Худощавый парень в рваных джинсах и толстовке застыл на месте, видимо, удивился, прикончив своего дружка. Мельком глянул на девушку, успевшую спрятаться под ветвями деревьев, а затем сделал резкий рывок вверх, вновь выставив клинок перед собой. Новый противник тоже быстро реагировал. Похоже, этот тоже был каким-никаким бойцом. Резко разведя руки в стороны, он создал вокруг себя плотный водяной пузырь, красиво переливающийся в солнечных лучах. Будучи адептом воды, он предпочел не лезть в ближний бой. Вместо этого стал отлетать все дальше, осыпая меня градом ледяных копий. С хрустальным звоном они вновь и вновь появлялись вокруг летящего мага, чтобы на огромной скорости устремиться ко мне. Часть их я отбивал клинком. Часть рассыпалась о завесы пустоты, но, похоже, он решил взять меня измором. Хладнокровных обычно адептов воды не стоит и пытаться вывести из себя или спровоцировать. Если они и злятся, это спокойная ледяная ярость, а не слепой пылающий гнев огневиков. Так что я без лишних слов преследовал его, все сильнее ускоряясь. Только вот он летел по прямой, а мне приходилось постоянно уклоняться от его снарядов, которые он стал пускать уже просто веером, наполняя воздух смертоносными ледяными шипами. А затем он вдруг резко затормозил и метнул несколько копий вниз, к земле. Я стрелой помчался на перехват, перестав ставить активные защиты. Ведь там, внизу, к старому речному вокзалу бежала пожилая дама, а с ней несколько детей лет 8. Острые как ножи снаряды летели именно в них, в моих людей. «Чистое небытие!» — выкрикнул я, собирая максимум маны на кончике клинка. Лезвие засветилось потусторонним черным сиянием, воздух вокруг зазвенел от напряжения маны. Творить заклинание из бесформенной стихии, прямо на ходу, всегда дороже и труднее, чем использовать заготовленную в памяти форму, вроде клинка или копья. Но никаких массовых защит у меня пока не имелось. Рухнув на землю прямо перед застывшими в ужасе детьми, попутно переломав себе ноги, я вскинул клинок вверх, и из его острия взметнулся небольшой смерч частиц пустоты, резко расширившийся и затянувший в себя ледяные снаряды. Я воспарил над дорогой, изо всех сил удерживая бьющую из клинка энергию. Образовавшийся смерч втягивал все новую и новую силу, стремясь вырваться из-под моей власти и уничтожить все вокруг. Я остро ощутил это намерение. Похоже, я недооценил объем добытой сегодня силы и вместо небольшого смерча антиматерии создал простейшего элементаля пустоты. Но разбираться с этим не было времени. Застывший на мгновение маг вновь стал отдаляться, видимо стараясь поскорее сбежать. А мне еще нужно было восстановить адски болящие ноги. Так что я ослабил хватку, позволил новорожденному духу стихии сорваться с клинка, а затем просто со всего маху влетел внутрь бушующего вихря и начал стремительно поглощать разлитую в воздухе ману своего аспекта. Все силы я приложил к тому, чтобы одновременно заживлять повреждения, перегоняя в крови отрицательную ману в положительную, небытие в бытие, и при этом не дать поглощаемому мной смерчу просто взорваться, уничтожив ближайшие пару улиц. Увы, при смерти элементали имеют такую тенденцию. Доспех. Вот что мне нужно. Сотворение клинка я давно отточил до идеала, громоздкий щит мне заменяет завеса пустоты. А вот обращать стихию в броню я давным-давно разучился. Зачем нужен магический доспех, если есть прекраснейшие в мире артефакты? Когда меня убивали, я 100 раз пожалел о том, что не тренировал создание доспеха. Одежда на мне разрушилась почти сразу. Соприкосновение с чистой разрушительной энергией не оставило простой одежде ни шанса. Так что доспех еще и поможет мне не предстать перед подданными в нелепом виде. «Доспех пустоты!» — выкрикнул я, придавая в голове нужную форму впитываемой силе. И постепенно у меня начало получаться. Мне не нужна громоздкая и нелепая в современном мире тяжелая броня или усеянный шипами зловещий костюм. Лучше выбрать более современное решение. Как только я завершил конструирование нужных чар, костюм соткался почти мгновенно. Высокие сапоги почти до колен, брюки и длиннополый мундир с высоким воротом вроде того, что я видел на императорских магах. С плеч спустился длинный плащ, при помощи которого удобно фехтовать, скрывая свои маневры. Голову я закрывать не стал, в бою мне не от кого прятать лица, а внешний вид доспеха – лишь фикция, оболочка для мощного защитного заклинания. Вскоре вихрь рассеялся, целиком поглощенный моим новым доспехом. Противник мелькал где-то далеко, но теперь я смогу летать куда быстрее, чем прежде. А сейчас куда важнее ободрить и успокоить моих людей. «Слушайте меня», – громогласно произнес я, паря над главной сельской площадью у вокзала. «Слушайте и не бойтесь, угроза миновала». Дамы с детьми так и сидели на земле там, где чуть не погибли. Дрожали, не смея взглянуть на меня. Вряд ли здесь кто-то узнал барона Лихачева. Лично он это место посещал очень давно. «Поднимите глаза», — обратился я к ним напрямую. «Мое имя — Дмитрий Лихачев, я владелец этих земель. И сегодня, здесь, перед вами, я прошу прощения. Я прошу прощения за то, что мне не хватило сил защитить всех, за то, что позволил этим карателям убить ваших близких и друзей на моей земле, за то, что не смог защитить всех. Я знаю, что мои слова не вернут мертвых к жизни, не восстановят из пепла сожженные дома, но я отомщу. Труп одного из этих выродков лежит там, на окраине села, можете сами в этом убедиться, и я сейчас же отправлюсь в погоню за вторым». Я сделал небольшую паузу, набрав побольше воздуха в грудь, а затем продолжил. «А потом я вернусь и сделаю все, чтобы мои люди больше не знали нищеты и страха. Мне больше не нужна деревня бедняков, прозябающая за счет строгановской баржи. Мне нужно процветающее поселение, собственное производство, крепкий тыл. И, если среди вас найдутся желающие усердно работать для этого, я обещаю вам, ваша жизнь изменится навсегда. Скоро я вернусь, а пока похороните павших, разберите завалы и схватите всех людей, как-либо связанных с родом Меньшиковых. Не смейте причинять им вреда, но и уйти не дайте. Но за любое сопротивление убивайте без жалости. Таков мой первый приказ. Закончив говорить, я тут же устремился ввысь. Но теперь меня не сдерживала хрупкость человеческого тела и необходимость постоянно защищаться от атак. Доспех пустоты легко защитит меня от перепада скоростей и давления ветра, просто уничтожив воздух на нечеловеческой скорости, оставляя в небе чернильный след. Я кометой понесся вслед еле виднеющейся фигурке ублюдка, решившего, что может безнаказанно убивать и разорять простых мирных людей. Темный северный лес проносился подо мной, смазываясь в размытую полосу. Будучи призраком, я мог легко набирать огромную скорость, так что привыкать к полету особо не требовалось. На лету я наложил на свой клинок несколько пробойников. Черное лезвие подернулось еле заметной дымкой, воздух вокруг него завибрировал, а силуэт мага становился все ближе. Несмотря на данную ему фору, он не мог лететь настолько быстро. Адепты воды вообще откровенно плохо летают сами по себе. Когда маг обернулся, видимо, услышав треск разрываемого воздуха, у него глаза полезли на лоб. Он даже ненадолго потерял концентрацию, начав падать вниз, но быстро сумел выправиться. А я подлетал все ближе. «Отвяжись!» — крикнул он надтреснутым голосом. «Ты пересек границу своих владений и находишься на землях графов Меньшиковых. Нападение на кого-то на их земле — нападение на них». Я презрительно рассмеялся. «Глупец, Меньшиковы уже объявили мне войну, выслав по мою душу своего менталиста и устроив резню моих людей. Только вот менталиста я прикончил. Теперь пришла твоя очередь». Маг пораженно замер на месте. «Ты убил господина где, Олег Владиславович?» Я продолжал приближаться. «Я ведь уже сказал, помер твой хозяин, не сумев оказать никакого сопротивления. Даже придурок-огневик в деревне доставил мне больше хлопот. Не может». Договорить зависший в воздухе маг не успел. Его вдруг окутало серой взвесью, похожей на густую пыль, выбитую из старого ковра. А через секунду вся эта взвесь устремилась к телу водника, облепив его плотным слоем. И у мага отвалилась нога. Затем вторая. А следом весь он полетел вниз гниющими, разваливающимися на лету ошметками. Так предпочитают убивать адепты лишь одного аспекта – смерти. «Барон Дмитрий Алексеевич!» – раздался откуда-то сбоку сухой утвердительный голос. Обернувшись, я увидел худого мужчину в возрасте, парящего в глубоком черном кресле, обитом бархатом. «Прошу вас, не спешите пытаться меня убить. Я вполне допускаю, что вы это сумеете, раз вы справились с Олегом. Но мы ведь взрослые люди. Не лучше ли будет поговорить?» Глава 14. «Цена перемирия. Ну давайте поговорим», — спокойно кивнул я старику. «Раз уж вы расправились с этой мразью, этот разговор для вас ценнее, чем жизнь вашего человека. Если, конечно, карателя, убивающего невинных гражданских, можно так назвать». Старик покачал головой и тяжело вздохнул. «Теперь, когда горячка погони спала, я увидел, насколько утомленным он выглядит. Плечи опущены, голова с трудом держится на дряблой шее, кожа, обтягивающая лысый череп, вся изрыта глубокими морщинами. Это не мой человек, он подчинялся Олегу, моему сыну». Старик порылся тонкой ладонью в складках своего тяжелого черного халата и выудил оттуда большую печать на золотой цепочке, украшенную гербом Меньшиковых. «В кабинете Лихачева я видел такую же, но на серебряной цепи. Печать главы рода. Так меня решил встретить лично самый главный. Я польщен. Хотите, чтоб я извинился за убийство этого Олега? Не дождетесь». «Нет», — твердо произнес старик. «Олег давно рыл себе могилу. Возомнил себя главным просто потому, что больше всех болел за судьбу рода. Якобы, его братья куда осмотрительней. Да и вы так говорите, будто дворяне в целом должны как-то печься о своих детях. Кто их считает-то вообще?» Он криво ухмыльнулся, убирая печать в карман. «Присядете, барон?» — спросил он, резко взмахнув ладонью. С треском ломаемых ветвей снизу, из леса, стали взлетать к нам туши животных разной степени сохранности. На лету их кости очищались от всего лишнего, чтобы затем сплестись в изящный стул с высокой спинкой, увенчанный волчьим черепом. Эффектно, признаю, усмехнулся я, усаживаясь поудобней. Никакой лишней враждебной магии я не почувствовал, но каждую секунду был готов защититься или ударить первым. Но переходите к сути дела, у меня нет времени на пустой треп. Я планирую успеть к похоронам, если вы понимаете, о чем я. Увы, понимаю, выдохнул Меньшиков. К сожалению, сын успел притворить в жизнь свой план, пока я был занят поисками в очередной раз сбежавшей дочери. Поверьте, барон, я искренне соболезную всем пострадавшим, и понимаю, что мертвых не вернуть никакими словами. Есть такие слова, перебил я его, не желая слушать эту формальную чепуху. Приличные маги жизни их знают, ну или знали когда-то, во всяком случае. Вы, значит, сейчас пытаетесь мне сказать, что во всем случившемся виноват ваш уже мертвый сын, а пока еще живой вы тут ну совсем ни при чем. А вот ваша дочь, кажется, иного мнения. Граф взмахом руки сотворил прямо из воздуха изящный бокал, тут же наполнившийся бордовым напитком. Неудивительно, за столько-то лет даже маг смерти способен освоить кое-что из фокусов бытийников. Второй бокал, отправившийся ко мне, я сбил на лету слабеньким пустотным импульсом. «Так вы знаете, где Мария?» Вопросом на вопрос ответил старик. «Я очень заинтересован в этой информации. А что до того, кто виновен, а кто нет? Я не отрицаю, что упустил надлежащее воспитание Олега. И упустил давно. Позволил ему забить себе голову бреднями о возрождении великого рода Меншиковых. Да, именно Меншиковых. Мы ведь были князьями, барон. И уничижительного мягкого знака в нашей фамилии тогда не было». Он хрипло рассмеялся. «Но бросим эти споры о степени вины». Резко оборвал он смех. «Я вижу вашу силу. В столь юном возрасте сотворить доспех аспекта способной единицы. Впрочем, барон, я вижу и то, что способны видеть лишь воистину выдающиеся маги смерти». Я нахмурился. «Именно этого я от нашей беседы и ожидал. Ждал, когда он наконец приступит к главному. В конце концов, если бы он хотел лишь уладить межродовые отношения, послал бы дипломатов, а не являлся сам. И что же вы такого видите, граф?» Задал я вопрос, не очень-то нуждающийся в ответе. «Возраст вашей души, точнее, лишь то, что она намного старше тела, очень сильно старше, и я вижу на ней печать смерти. Но создавать одушевленную нежить невозможно, это аксиома некромантии. Да и вы, живой человек, не просветите старика о природе этого феномена?» Я отрицательно качнул головой. «Не просвещу. Для вас я могу лишь подтвердить очевидное. Настоящий Лихачев мертв, а я намного старше этого тела. Я умер и вернулся к жизни по своей воле. На этом все. Вам ничего не даст это знание. По имперским законам род определяется кровью, а не эфемерными субстанциями, вроде души. На этом с вопросами обо мне покончено. Вас интересовало только это? Я уже могу продолжить вырезать ваш род, ваше сиятельство?» Собеседник лишь молча кивнул, принимая мои условия. «Конечно, я не стал сразу бросаться в бой. Старика явно интересует перемирие. А мне куда важнее обеспечить себе и своим людям достойное будущее, чем упиваться бестолковой местью. Пусть это будущее обеспечит мне Меньшиков из своего кармана». Продолжение беседы не заставило себя долго ждать. «Я ищу мира с вами, барон. Всю свою жизнь я стремился обрести для Меньшиковых спокойствия, стабильности. Ну, думаю, вы знаете, к чему обычно стремятся адепты смерти». Я улыбнулся. «Действительно, смерть именно так влияет на психику человека, делает его довольно инертным, неторопливым, тянущимся к покою и стабильности. Некроманты обычно полусонные флегматики, а не безумные злобные колдуны. А ваш сын, полагаю, хотел пустить неуемную энергию, данную ему жизнью, в другое русло, и имел на будущее рода свои планы. Жизнь. Я терпеть не могу общаться с адептами этого аспекта, барон. Сомневаюсь, что во всей империи вы найдете человека, который радовался бы редкости адептов жизни больше, чем я. Вечно у них шило в известном месте. Вечно им не сидится, вечно больше всех надо. Несет куда-то. Думаю, Бог, если он есть, разгневался на меня, одарив моего первенца столь мощным даром жизни, а я не сумел его обуздать, и это привело к катастрофе. И я все еще жду, когда вы попытаетесь загладить последствия этой катастрофы, граф. Терпение мое не безгранично, а трагедия вашего рода обыденна, а потому мало меня волнует. К делу. Старик поморщился. Мой подход явно его раздражает, а говорить о том, что именно он будет мне должен, если я пойду на мировую, он очень не хочет, но выхода у него нет. Похоже, его собственная власть внутри рода утекает сквозь пальцы. Хорошо, к делу. Вы не хуже меня знаете, что, если уничтожите мой род, вам не достанется ни гроша. Все наше имущество как рода, не сумевшего защитить порядок на своей земле, перейдет к соседнему более высокому роду, к князьям Строгановым, не к вам, барон. Я кивнул. Уже в пути к имению я понял, почему именно наблюдатели от Строгановых не вмешались в мою расправу над Олегом. Сволочи задумали прирастить свои активы моими руками. Я же, продолжил собеседник, предлагаю вам другой вариант. Мы с вами подписываем официальный нейтралитет с запретом причинять прямой вред имуществу и людям друг друга. Подписав такую бумагу, мы ставим на стражу нашего мира императорскую гвардию. Прочнее документа в империи, пожалуй, нет. А за это я отдаю вам четверть наших активов, любых, до четверти земель, людей, денежных запасов, ценных бумаг. Именно для того, чтобы обсудить конкретные репарации, я и прибыл сюда лично. Я крепко задумался. Да, жизни моих людей этим не вернуть, но продолжение кровавой вражды непременно унесет еще немало жизней гражданских. А те, кто останутся живы, неизбежно обеднеют, а то и разорятся с гибелью одного из родов, окажутся в кабале у Строгановых. Усиление княжеского рода, господствующего сейчас в Пермской губернии, да еще с моей помощью, точно не в моих интересах. А вот развитие моей новой земли, укрепление моих позиций среди местного дворянства, установление прочного мира, который позволит всем нам лучше подготовиться ко вторжению иномирных тварей, в моих. Ведь твари не будут разбираться, из какого рода их потенциальная пища. Сожрут всех, если не быть готовыми. А уж такой бездны знания о них, какая есть у меня, не имеет в этом веке никто, кроме моих старых врагов. Да и они до меня никогда не дотягивали. Следовательно, именно тогда, когда империи понадобится защита от вторжения из-за кромки, я сумею возвыситься как никто другой. Для реального отстаивания моих интересов необходимо стать князем, войти в ближний круг императора, или даже занять его место. И мелкая грызня у черта на рогах из-за пары деревень, явно не тот путь, который приведет меня к успеху. Я согласен на мир, старик, твердо произнес я, но мне не нужны пустые цифры. Ты не хуже меня понимаешь, что я не сумею грамотно распорядиться прорвой земли или бумаг, если они свалятся мне как снег на голову. Я потребую у тебя иного. Морщинистое лицо мага ничего не выражало. Для адептов смерти это тоже норма. Но в этот момент уголки его губ на мгновение дрогнули, а изо рта вырвался тихий вздох облегчения. Значит, он был весьма доволен. Выдвигая свои требования, барон, мать Марии Меньшиковой, как и сама Мария, покидают твой род. Пусть сами решают свою судьбу, раз уж Мария тебе не родная дочь. Это первое требование. Будут еще два. Вот тут даже маска спокойствия графа дала трещину. Глаза округлились, он еле подавил удивленный вздох. Вы, похоже, ваши отношения с Машей весьма близки, раз вам известны такие подробности. Дайте угадаю. Девочка рассказала вам, как я запираю ее мать в подвале, морю голодом и всячески истязаю. Спешу вас разочаровать. Я не такой сумрачный гений, каким она меня видит. Я согласен с этим вашим требованием. Все равно после всего случившегося ни на какой удачный брак для Марии надеяться не придется. Увы, я и ее не сумел вырастить полезной для рода. Нет, таких подробностей она мне не рассказывала. Покачал я головой. Дайте-ка угадаю. Вы пытаетесь при помощи некромантии продлить этой женщине жизнь? Или, быть может, ищете бессмертие? Почему-то именно адептов смерти бессмертие занимает особенно часто. Это так, кивнул старик. Доказать это нетрудно, у нас с Викторией есть брачный договор, в котором оговорены все условия. Вы удивительно проницательны. Она очень желала остаться молодой и прекрасной, барон. Я желал того же, искренне любил и люблю ее. Увы, до испанской королевы от Перми весьма не близко, а российские адепты жизни мало чего стоят. Когда я сам был молод, я еще не был столь искусен в смерти, и свою юность потерял. Но, когда я повстречал ее, я уже многое мог. Если вам доведется увидеть Вику, вы поймете, насколько многое. Увы, красота и долгая жизнь требуют своих жертв.